Такова была наша встреча с Альбановым. Одна из замечательнейших и неожиданных встреч за Полярным. Кто мог предполагать, что член экспедиции Брусилова, отправившийся во Владивосток, могут встретиться на земле Франца Иосифа со своими земляками, пошедшими к полюсу.